«Вы сможете приходить обедать 3 раза в неделю», — сказала госпожа Кокнар. «Благодарю», — ответил Портос. «Но я не люблю чем-либо злоупотреблять. К тому же я должен подумать об экипировке». «Ах, да», — простонала прокурорша, — «об этой несчастной экипировке». «К сожалению, это так», — подтвердил Портос. «Об экипировке». «Из чего же состоит экипировка в вашем полку, господин Портос?» «О, из многих вещей», — сказал Портос. «Как вам известно, мушкетеры — это отборное войско, и им требуется много таких предметов, которые не нужны ни гвардейцам, ни швейцарцам». «Но каких же именно? Перечислите их мне». «Ну, это может выразиться в сумме», — начал Портос, предпочитавший спорить о целом, а не о составных частях. Прокурорша с трепетом ждала продолжения. «В какой сумме?» — спросила она. «Надеюсь, что не больше, чем...» Она остановилась, у нее перехватило дыхание. «О, нет», — сказал Портос. «Понадобится не больше 2500 ливров. Думаю даже, что при известной экономии я уложусь в 2000 ливров». «Боже праведный, 2000 ливров!» — вскричала она. «Да это целое состояние!» Портос сделал весьма многозначительную гримасу, и госпожа Кокнар поняла ее. «Я потому спрашиваю, из чего состоит ваша экипировка, — пояснила она, — что у меня много родственников и клиентов в торговом мире, и я почти уверена, что могла бы приобрести нужные вам вещи вдвое дешевле, чем вы сами». «Ах, вот как! — сказал Портос. — Это другое дело». «Ну, конечно, милый господин Портос. Итак, в первую очередь вам требуется лошадь, не так ли?» «Да, лошадь». «Прекрасно, у меня есть именно то, что вам нужно». «Вот как!» — сияя, сказал Портос. «Значит, с лошадью дело улажено. Затем мне нужна еще полная упряжь. Но она состоит из таких вещей, которые может купить только сам мушкетер. Впрочем, она обойдется не дороже 300 ливров». 300 ливров? Ну что же делать? Пусть будет 300 ливров», — сказала прокурорша со вздохом. Портос улыбнулся. Читатель помнит, что у него уже имелось седло, подаренное герцогом Бекингемом, так что эти 300 ливров он втайне рассчитывал попросту положить себе в карман. «Далее», — продолжал он, — «идет лошадь для моего слуги, а для меня — чемодан. Что касается оружия, то вы можете о нем не беспокоиться, оно у меня есть». «Лошадь для слуги?» — нерешительно повторила прокурорша. «Знаете, мой друг, это уж слишком роскошно». «Вот как, сударыня!» — гордо сказал Портос. «Уж не принимаете ли вы меня за какого-нибудь нищего?» «Что вы! Я только хотела сказать, что красивый мул выглядит иной раз не хуже лошади». И мне кажется, что если раздобыть для мушкетона красивого мула... Короче говоря, остальная часть экипировки была подвергнута такому же обсуждению, и в результате совещания прокурорша взяла на себя обязательство выдать 800 ливров деньгами и доставить лошадь и мула, которым предстояла честь, нести на себе Портоса и мушкетона по пути к славе. Выработав эти условия, Портос простился с госпожой Кокнар. Последняя, правда, пыталась задержать его, делая ему глазки, но Портос сослался на служебные дела, и прокурорше пришлось уступить его королю. Мушкетер пришел домой голодный и в прескверном расположении духа.